По периметру стен находились амбразуры и бойницы для стрельбы. Недостающие участки стен пришлось укреплять чем придется, камнями, стволами деревьев. Позже в ход пошли тела дроидов и обломки уничтоженной техники. Честно говоря, сам периметр не был непрерывным, свою лепту вносили особенности ландшафта. Да и не было сил и времени на все, пришлось прикрыть только самые опасные направления. Прикинув расстояние, я поудобнее перехватил ДС-15А, одновременно отдавая приказы по внутренней связи. «Всем войскам, внимание!» — говорит генерал Викт. «Всем приготовиться к отражению атаки». Клоны молча заняли подобие окопов. Наводчики З-6 хищно поводили стволами. Установленные на импровизированные треноги, сваренные из ног и рук дроидов в один, благо сварка тут, минутное дело, пулеметы обрели дополнительную точность. Кроме того, это позволило подключать к ним посредством кабеля мощные батареи весом в 40 кг. Стандартных хватало всего на 30 выстрелов. Идиотизм. Улыбка наползла на лицо. Вечно недовольная Асока уже спустя полдня азартно поливала очередями наступающих дроидов, едва ли не подпрыгивая от восторга. Ну еще бы, насколько помню, юнлингов не особо учили стрелять из бластеров, максимум пара уроков по устройству оружия да один поход на полигон. А тут, здоровенная шестиствольная хреновина, есть чему снести крышу. Впрочем, надо отдать ей должное, практически все ее выстрелы были точными. Как-то Грута мне сказала, читай, банально похвасталась. Эмоции выдавали ее с головой, во время одной из атак она уничтожила 3 роты в один менее чем за 7 минут. Тем временем дроиды приближались. Густые ротные колонны в один перемежались цепочками в 2. В промежутках между шеренгами вышагивали здоровенные роботы-пауки Актуптера Магна-3, у их ног крутились их маленькие собратья ДСД-1. Танки АТНРН-99, здоровенная глазастая хреновина на гусенице, наученные горьким опытом, следовали в отдалении и вели массированный обстрел наших позиций. Бой разгорался. По моим подсчетам, сепаратисты высадили на планету не менее 400 тысяч дроидов при поддержке около 15 тысяч единиц бронетехники. На ближайшем ко мне отте убило клона наводчика. Черт, уже 3-й за сегодня. Ну все, меня это достало. Ты, ткнул в ближайшего клона, на место наводчика. Я прикрою. Отбросив бесполезную винтовку, прыжком преодолел расстояние, отделяющее меня от танка, резво запрыгнул на крышу, активируя меч. Танк был подбит, ходовая выведена из строя, но, хвала силе, реактор поврежден не был. Лаз-пушка, установленная на этом танке, как и противопехотные бластерные пушки, могли вести огонь. Те танки, на которых имелись кинетические орудия, давно молчали. На 3-й сутки боя их боезапас в 96 снарядов полностью истощился, а склады для привезенного на кораблях мы, ясно дело, развернуть и заполнить не успели, так оно и улетело вместе с уцелевшими судами. Уже привычно отдавшись чувству покоя и созерцания вселенной, я начал отражать выстрелы дроидов. С каждым разом это получалось все лучше и лучше. Теперь я мог с уверенностью отражать часть выстрелов обратно в дроидов. Клон, тем временем, добравшись до орудия, скинул тело товарища из сиденья и занял его место. «Я готов, генерал. Танк на 3 часа. Паук на 12. Группа дроидов на 10 часов. Я отдавал цели указания, клон сноровисто посылал заряд за зарядом в гущу наступающих войск сепаратистов, то и дело косясь на меня. Ну еще бы, стою как дурак». Операторы клоны внутри танка щедро поливали колонны дроидов из своих бластерных пушек. Из-за спины вылетел синий лазерный луч, моментом уничтожив 4 танка дроидов. О, это срна подают голос. Из-за этих 40-метровых 8-этажных дур я волновался больше всего, но каким-то макаром им удавалось оставаться невредимыми. Из 10 единиц 3 были уничтожены, еще 3 находились под защитным куполом. Их мощные реакторы обеспечивали работу онного щита. Еще 4 под мощным зенитным прикрытием вели огонь по наступающим войскам дроидов и прикрывали нас от попыток орбитальной бомбардировки. В отдалении Асока вела огонь из лучемета, так в ДДГ официально именовали З-6, как я узнал позже. Такими темпами стволы скоро перегреются. Ну вот, я же говорил, короткими очередями надо, короткими. Оставив шестистволку остывать, Тагрута активировала меч и принялась азартно отбивать выстрелы дроидов. Используя линию обороны и любое укрытие, клоны вели непрекращающийся огонь. Пару раз за все время дроиды почти врывались на наши позиции, но каким-то чудом их удавалось выбить обратно. Очень помогали эмигранаты. На этот раз дроиды, понеся значительные потери, отступили, даже не пройдя и половину пути от кромки леса до наших позиций. Странно, да и налета стервятников не было. Доложить обстановку, потребовал я. Сектор 1, атака отбита. Сектор 2, атака отбита. Сектор 3, атака отбита. Сектор 4, жестянки отступают. Учитель, может, атакуем их? Как всегда, Асока не смогла удержаться. Перейдя на наш канал связи, я ответил. Я повторяю тебе, в который там раз мы не будем атаковать. Да, учитель, в голосе Тагруты сквозило разочарование. Ну вот, и так каждый раз. Сила, дай мне силу, тьфу ты. Меня отвлек писк системы внутренней связи. Сэр, с нами на связь вышел Марат. Подмога пришла, генерал. 6 кораблей, все одобряющие, и куча истребителей. Они атакуют корабли противника. О, так вот чего сепаратисты отступили. Им нажали на хвост. Я улыбнулся. Неплохо, мы выжили. И, часть первая, глава 5. Нет ничего страшнее. Войны за мир. Артемния, командор Ринаун, стоя на мостике своего флагманского одобряющего, казалось, не обращал внимания на происходящее вокруг. Но всякий его подчиненный знал, что молодой флотоводец ни на миг не упускает обстановку из виду. Кернатуран Ринаун был родом из довольно старой семьи, практически все члены которой так или иначе служили на флоте. Далекие предки служили во флоте Республики Даруусана и остались во время упадка после него, служа на кораблях Корпуса Юстиции. Его дед участвовал в гиперпространственной войне Старка, и неудивительно, что он сам пошел служить во флот. И вот, началась война. Война, которую ждали, но к которой не готовились. Война, масштабом которой позавидует и Руусан. Конфликт грозил охватить всю галактику, каждую систему, каждый мир. И сейчас как никогда нужны были толковые командиры. Еще вчера капитан корпуса юстиции и командир соединения из 9 корветов, теперь Ринаун имел звание командора. Хотя под его началом и имелось более 20 кораблей, только 5 из них были одобряющими, остальные же были только фрегатами или корветами. Получив назначение в 12-й секторальный флот, Ринаун только горько вздохнул. А как иначе, ведь на Парлемианском торговом маршруте располагались основные миры, подконтрольные сепаратистам. Сражения обещают быть очень жаркими, торгашини и мадианцы и их союзники вряд ли отдадут без боя свои самые прибыльные миры. Благо, теперь в республике есть флот и армия, пусть и состоящая из клонов, которую, как говорят некоторые, втайне создали джедаи. Хотя этот факт вызывал огромное недоверие. Как возможно подготовить миллионную армию и флот из 1000 кораблей в тайне? Тем более, откуда у джедаев такие деньги? Да, джедаи. Когда флотские узнали, что армией, да и флотом в частности будут командовать джедаи, в общем, никогда еще все эти благовоспитанные люди не говорили столько неприличных слов, как сейчас. Назначить миротворцев-пацифистов, не имеющих никакого опыта командования людьми, лучше уж ставить просто человека со стороны, вреда будет намного меньше. Эти, с позволения сказать, монахи, вместо командования войсками шли на передовую, где, махая своими светомечами, бездарно погибали. Как сообщил ему один знакомый из недавно сформированного штаба на планете Лантиллес, с начала конфликта погибло уже 16 джедаев. 16, за каких-то жалких несколько дней. Зачем далеко ходить? 2 дня назад погиб один из рыцарей ордена в их секторе, повел самоуверенную атаку на хорошо подготовленную орбитальную ПКО планеты, в результате чего его отряд был полностью уничтожен, а БДК сбит огнем подоспевших кораблей сепаратистов. Вот и сейчас, получив сигнал о помощи от одного из джедаев, он со своим соединением спешил вытащить его из задницы. Но хотя бы этот догадался отослать свой корабль из системы, потеряв только один корвет. Хотя, спустя 3 суток, вряд ли от войск на поверхности осталось хоть какое-то организованное сопротивление. Как доложил капитан Рагнос, силы сепаратистов могли достигать до 400 тысяч боевых дроидов. Конечно, клоны были намного эффективнее, но дроидов было больше, и их просто дешевле изготавливать. Они не требовали долгого обучения, сложной экипировки и обеспечения снабжения всем, от продуктов питания до медицинского обслуживания. Дроидов можно было или починить на месте, благо запчастей всегда хватало как на кораблях сепаратистов, так и на самом поле боя, где этих дроидов положили, или отправить на переплавку, а склонами те же затраты на ремонт охватывали только их броню и амуницию. Выйдя на орбиту планеты Дановия и отогнав корабли Конфедерации, потеряв при этом один одобряющий, удалось установить связь с джедаем-генералом. Командор был несказанно удивлен, обнаружив десант практически в полном составе. Потеря всего одного полка казалась ему невысокой ценой за трехдневное сражение. Немного опасаясь, что джедай сейчас начнет судорожно просить помощи и вмешиваться в командование, Ренаун задал очередной вопрос. «Генерал, как долго вы сможете продержаться? Сепаратисты оказывают мощное сопротивление, мы не сможем быстро пробиться к вам. Атаки наземных войск сепаратистов прекратились, как только вы прибыли в систему. Продуктовых запасов хватит еще на неделю», спокойно и обстоятельно ответила, облаченная в броню, что-то новенькое, фигура джедая на голограмме, разительно отличаясь от виденного командором ранее, но нашим раненым нужна незамедлительная медицинская помощь. «Хорошо, как только я смогу, я пошлю к вам ваш корабль, сейчас же он нужнее здесь». «Я понимаю, командор», кивнул головой джедай и отключился. Отвернувшись от проектора, Ренаун сосредоточился на битве. «Для нас сражение пока что закончилось. Войска сепаратистов отступили в район своей высадки, готовясь к обороне. С ними должны были разобраться новоприбывшие части республики. Как я с удивлением узнал, все еще действовала директива, запрещающая вводить в бой части с 5% потерь. Вообще, по довоенной подготовке клонов максимально допустимыми потерями считались 1.5% личного состава. Крейсеры ВАР отжимали корабли сепаратистов из системы, но развернувшееся в космосе сражение несколько затянулось. Был уничтожен один одобряющий. К счастью, наш Марат не пострадал. Два фрегата типа «Щедрость» отправились вслед за одним из барышников в небытие, так что пока счет был равным. Склонившись над голопроекцией происходящего в космосе, отраженной на тактическом столе мобильного командного пункта, я вместе с Асакой и другими командирами подразделений слушал доклад командира Блэма. Крейсера, сойдясь достаточно близко, лупили из всего, что было. Против 200 республиканских истребителей сражалось 3000 стервятников. Таким образом, общее число потерь – 1742 клона убито и еще 1207 ранено, из них более 300 – тяжело. Потеряно 47 единиц техники, 11 АТ, 3 СПХ, 9 мотоспидеров и 22 штуки от РТ. Клон закончил доклад. Прелестно. Целый полк как корова языком слизнула. Такими темпами неудивительно, что большинство клонов первой волны не дожили и до середины войны, особенно с такими толковыми командирами, как джедай. Уж если я, делая все для сохранения личного состава, столько потерял в первой же операции, то каково приходится клонам, чьи командиры тупо носятся в атаке с шашкой наголо? Что будем делать, учитель? Тана явно не весь пар выпустила, отчего почти подпрыгивала на месте, жажда действий. Вот же неугомонная особа. О, сейчас, ученица, мы последуем благороднейшей из пиратских традиций. На меня посмотрели с ярко выраженным недоумением, явно подумав о чем-то не том. Да, такого выражения на лице Тагруты я еще не видел. Впрочем, остальные не сильно от нее отстали. Сбор трофеев, разумеется. А ты о чем подумала? Обратив внимание на командиров инженерного и ремонтного батальонов, я продолжил развивать мысль. Слушайте задачу. Пока есть время, необходимо немедленно начать сбор и восстановление нашей и вражеской техники. Сомневаюсь, что в ближайшее время нам наладит снабжение и восполнит потери свежими машинами в заводской упаковке. Также меня интересует все из следующего списка. На секунду задумавшись, я выдал: средства связи, различные генераторы щитов, в том числе установленные на драйдеках, оружие дроидов, неповрежденные или пригодные к быстрому ремонту дроиды, прежде всего рабочих серий, думы, астромеханики, в общем, все, что поможет в освоении трофейной техники. Хотя боевых тоже не забывайте, возможно, удастся их перепрошить и поставить в строй. Далее, внутренние и внешние энергобатареи, запасные листы брони к технике, прочие расходники и запчасти, танки от транспорт МТТ, мотоспидеры дроидов, артиллерийские системы вооружения из тех, что уцелели, запасы ракет и снарядов, и вообще, тащите все, разберемся. Привлеките всех свободных бойцов. От моей вдохновенной речи все малость припухли. Правда, быстро отошли от состояния заторможенности, видимо, начали привыкать к моим закидонам. Заняв подчиненных делом, решил заняться собой. Думаю, повязки уже можно снять, но все как-то недосуг было. А что, не мешают совершенно, и ладно. Усевшись на ствол поваленного дерева, начал разматывать бинты на голове. Наблюдавшая за мной Асака сначала тихо хрюкнула, а потом просто сложилась напополам от хохота, хотя по ней было видно, что она пыталась сдерживаться, но это было выше ее сил. Что смешного, учитель, ваши волосы, они. Порывшись в подсумках на пояске, достал небольшое зеркало. Картина маслом, по всей голове разбросаны уцелевшие пучки волос разной длины, перемежаясь абсолютно пустыми участками. Эдакая экзотическая африканская прическа. Надо будет ликвидировать это недоразумение. Вам, хи-хи, идет очень, ха-ха, учитель. Продолжала дико хохотать Тагрута. Ну ты и язва. Нет, чтобы пожалеть бедного учителя. Я не язва, оно само так получается. Деланно возмутилась Падаван. Я попытался урезонить ее взглядом, одновременно делая серьезное лицо, но, как показала практика, добился строго обратного эффекта. Смуглокожую девочку с белыми узорами на лице опять скрутило в приступе веселья. Учитель, хи, вам нужно показаться в храме, хе-хе. Думаю, там оценит новую прическу, ха-ха-ха. Вы произведете фурор. Острячка нет, делаю вид, что задумался, внутренне расплываясь в пакостно довольной улыбке. Ты хуже, ты, шпилька, учитель. Ох, сколько возмущения. И сразу про ужасные колики в животе, требующие крепчайших объятий, забыла, как отрезала. Да, отныне ты, шпилька, и никак иначе. Сама виновата, не будешь правила нарушать, но так нечестно, возопила оскорбленная в лучших чувствах джедайка. Это же не я подкалывала, оно само, я только отреагировала. Если бы вы не сняли бинты, ничего бы не было. И тут лицо горячо оправдывающейся девочки внезапно осветило озарение. Точно, я жертва, вот, вы меня спровоцировали. То есть я сам виноват, с интересом наклоняю голову. Да, с энтузиазмом подтвердила мелкая, но спустя секунду до нее дошло, что она ляпнула и как я на нее смотрю. В смысле, нет, руки Тагруты сами собой вскинулись вверх в защитном жесте, с поднятыми вверх указательными пальцами, мол, сейчас скажу, только не перебивайте, это стечение обстоятельств. Печально вздохнув, я обратился к зеленому небу. Ох, за что мне это наказание? Впрочем, сам виноват, знал же и все равно. Вы о чем? Очень осторожно и подозрительно сощурилась Асака. Неважно, шпилька, неважно. Через некоторое время начали поступать первые сведения от трофейных команд, которые обрабатывались на командном пункте, где информация выводилась на один из дисплеев. Я же, как самый заинтересованный, молча сидел и пялился на постоянно пополняющийся список. Ну что сказать, я особо не рассчитывал на добычу, но кое-чем меня смогли удивить, хотя опять же, в чем-то сумели огорчить. К примеру, тяжелых артиллерийских систем удалось найти всего две, остальные были нами уничтожены, да и было их не так много. Зато это были Йод-1, мощные протонные пушки, являющиеся на практике дроидами, способными самостоятельно передвигаться, но по какой-то причуде конструкторов не способные самостоятельно вести огонь. Зато для управления этой штукой требовалось не более 3 дроидов в один. Один в качестве наводчика, и 2 заряжающих. Охрененно мощные штуки, насколько я помню, всего 6 таких орудий сорвали в свое время высадку на релот войск магистра Винду, походя сбив один из его кораблей. Зато дроидов-ремонтников серии Doom обнаружилось аж 8500 единиц в более-менее работоспособном состоянии. Мелюзга, а размер у них чуть больше метра в высоту, прямо во время боя занималась попытками ремонта и эвакуации боевых собратьев и техники, закономерно попадая под раздачу. Цифра, вроде, и огромная, но если вспомнить, что на одном барышнике находится до 200 тысяч различных ремонтных дроидов, то удивление сильно уменьшается. Ну, и куча всего другого. Около 100 ремонтопригодных танков АТ, 10 транспортов МТТ, около десятка ТФТК, 3500 дроидов в один, части из которых даже не успели активировать, пара сотен в два, несколько десятков орудийных лазерных установок, полсотни генераторов от дроидик, куча карабинов Е5, ручные ракетные установки, несколько десятков тонн различных боеприпасов, в основном ракеты, ну, и куча листов брони, запчастей и просто металлолома, пригодного к дальнейшему использованию, в том числе и от нашей техники. От вникания в статистику меня отвлек подошедший капитан-инженер, сопровождаемый дроидом серии Р. «Генерал, разрешите обратиться?» Мгновение помявшись, спросил он. «Разрешаю. А зачем мы собираем все это барахло?» «Это не барахло, это военные трофеи. К тому же я не уверен, что нам вот прямо сразу доставит пополнение, но вот в чем я уверен точно, так это в том, что нас кинут в новый бой, и очень скоро. Поэтому, я собираюсь задействовать все, до чего могу дотянуть руки. О, ясно, сэр. Как продвигаются дела? В темпе, генерал. Большая часть трофеев доставлена в лагерь или на пути к нему. Далеко мы не заходили, пусть войска сепаратистов и отошли, но есть опасность столкнуться с их разведкой. Ведерко серии Р что-то пропиликало, я, увы, бинарного языка не знал, так как мой предшественник в свое время учить его не счел нужным. А вот инженер явно все понял, после чего спросил. Кстати, генерал, мне необходимы ваши инструкции по поводу перепрограммирования ремонтных дроидов. Они здорово бы нам помогли при погрузке и ремонте, а также освоении новой техники. А полномочия есть только у вас. Только ремонтных? Пока да. Для боевых необходимо специализированное программное обеспечение или, как минимум, протоколы доступа к внутренним настройкам. Но все это – секретная информация. Хотя, возможно, что-то удастся извлечь из ремонтников, но на это нужно время и оборудование. А серии Doom и BLX общедоступны и ничего сложного в переустановке системы там не будет. У нас есть подходящие ПО. Хорошо, давайте сюда ваш запрос. Инженер передал мне свой переносной датапад. На небольшом экране светилась надпись. Перепрограммирование дроида серии Doom, марка R45LE, количество 8545 единиц. Запрос статуса. Немного подумав, я начал ввод данных. Принадлежность. ВАР. Приписка. БДК Марат. Подчинение. Инженерная служба. Ремонтная служба. Приоритет приказов. Над последней строчкой я немного задумался, а потом, бросив взгляд на инженера, быстро ввел. Приоритет приказов. Микоревикт. Та же процедура повторилась и с остальными марками трофейных ремонтников, хотя их было куда меньше. Капитан, как появится свободный астродроид серии Р, направьте одного ко мне. И еще, как только раздобудете технические подробности конструкции вражеской техники, подойдите ко мне, у меня есть парочка идей. Хотя есть кое-что. Да, сэр, нужно будет сделать вот что. Я кратко обрисовал инженеру свою идею. ХМ, это несколько необычно, но мы сделаем все, что в наших силах. Хорошо, капитан. Как выполните, доложите. Будет сделано, сэр. Разрешите идти, идите. Козырнув, клон бодрым шагом направился куда-то вглубь лагеря. Бой в космосе окончился в нашу пользу. После уничтожения еще одного барышника, талантливый чертяка этот Ринаун, сепаратисты не выдержали и дали деру из системы. Со мной вышли на связь клоны капитаны кораблей, требуя дальнейших инструкций. Высветив им на картах расположение войск противника, я обозначил им точки высадки, впрочем, конкретно ничего не указывая, предоставляя инициативу подчиненным. Если честно, я еще морально не готов командовать таким количеством войск. Одобряющие в темпе рванули к планете, чтобы начать высадку десанта для уничтожения дроидов. Не думаю, что это займет у них много времени, все-таки теперь превосходство в авиации у нас, да и дроидов за 3 дня мы потрепали изрядно. Вообще, картина довольно эпичная. Несколько почти километровых кораблей, висящих в воздухе и ведущих огонь куда-то вдаль, сотни истребителей и канонерок, снующих туда-сюда. Я тоже решил поучаствовать в общем веселье. Все-таки дроидов нужно добить, мне на этой планете еще базу устроить, да и может, еще какой трофей перепадет. Командир Блэм, возьмите командиров Эйчинака и их полки, а также 20 танков и все спидеры, и выдвигайтесь в сторону противника, не атаковать, но поддерживать огнем другие наступающие части. Если сочтете нужным, можете отправить в наступление несколько рот, но постарайтесь избегать лишних потерь, озадачил я по связи моих полковников. Есть, сэр, немедленно выдвигаемся. Сразу же отозвались те. Вскоре цепочки бойцов, обгоняемые спидерами, потянулись из лагеря в сторону леса. Наш Марат приземлился прямо на базе, благо места было в достатке, рядом с ним сел корабль командора Ринауна. Как оказалось, он не нес десанта, так один полк и несколько танков для охраны. Основной объем ангаров занимали истребители В-19 числом 296 единиц. То есть командор превратил свой одобряющий в импровизированный авианосец. Конечно, этот эрзац не сравнить с будущим авиакрылом Венатора, что-то около 400 штук, но на безрыбье. Как только Марат выдвинул рампы, мы первым делом начали погрузку раненых. С корабля же в темпе начала спускаться строительная техника и гравиплатформы с грузами. А к моему командному пункту, на небольшом спидере, прибыл сам командор, мужчина лет 32, со светлыми волосами и довольно скромного роста, однако видом он был более чем представительный, особенно во флотском мундире. Этакий истинный ариец, генерал Викт, кивок головой, командор Ринаун, вы довольно вовремя подоспели. Асака, я обратился к своему падавану, сколько мы там атак отбили? 31, учитель. Точно, а не 27, нет, учитель. Мы отбили парочку атак, пока вы спали, и взгляд такой невинный-невинный, но радости явно полные штаны. За прозвище мстит, вот зараза. Ринаун слегка охрудивился от нашего диалога, и тут даже к силе прислушиваться не требовалось. По одному выражению глаз было видно. О, не обращайте внимания, у нас несколько своеобразный стиль общения. Я заметил, как и то, что вы довольно необычные джедаи. Ринаун выразительно окинул нас взглядом, а посмотреть было на что. Плащ мой был благополучно прожжен и продырявлен, а запасной пребывал в моей каюте на Марате, вследствие чего я открыто щеголял доспехами синего оттенка. На сгибе руки покоился шлем. Асака тоже имела необычный вид. Два пистолета ДЦ-17, сейчас покоящихся в кобурах на поясе, через плечо перекинут ремень, на котором закреплено несколько гранат, ну и микрофон тактической связи на голове, практически ничем визуально не отличающийся от аналогов на земле, разве что более удобный. В общем, вид мы имели боевой и бравый, но не соответствующий типичному образу джедая. Вы кого-то мне напоминаете, генерал. Ринаун на мгновение задумался, а потом выдал. Точно, вы выглядите как какие-нибудь пираты или наемники, уж простите за сравнение, более уверенно закончил командор. При упоминании этого названия на его лице на краткий миг проступила тень. У него есть счеты к пиратам, похоже на то. Ну, и каково же ваше впечатление? Я демонстративно окинул руками происходящее вокруг нас. Если позволите сказать честно, то я далеко не в восторге от того, что армия и флот подчиняются джедаям. Я считаю это несколько странным, если не сказать большего. Демонстративно отвернувшись, офицер продолжил. Возможно, вы чего-то стоите, генерал Викт, но вот вашим товарищам я не доверяю. Вы не доверяете джедаям? Разговор становится интересным. Я нахожу их тактику неэффективной. Принципы вашего кодекса не позволяют вам действовать как должно командирам и идти к победе, соизмеряя свои личные силы и силы подчиненных. Вот почему миротворцам ордена не место на войне, тем более в командном составе. Возможно, вы лучшие пилоты галактики и непревзойденные диверсанты, но все остальное. Высказав все накипевшее, командор несколько отрезвел. Прошу меня простить, если я вас чем-то задел. Хаем, мне начинает нравиться этот мужик. Не всякий вот так выскажет в лицо другому то, что думает. Нет, я согласен с вами, командор. Он повернулся ко мне, и его лицо отразило глубокое удивление. Впрочем, как и у стоящей с другой стороны Асаки, наши методы порой слишком необдуманы. Потери при Роусане и последующая реформа очень сильно повлияли на суть ордена джедаев, дав дорогу не самым лучшим процессам. Мы размякли. Да, что-то я увлекся, такие откровения малость не своевременны. Вон как удивленно смотрит. Надо срочно менять тему. Тынц, в голове загорелась лампочка. Скажите, вы упоминали какие-то наставления? Да, наставления по тактике действия флота. Это старые материалы, сейчас их найти довольно сложно, но в моей семье собран неплохой архив. Надеюсь, вы позволите мне взглянуть на них хотя бы одним глазком, доверительно улыбнулся я. Как понимаете, в настоящих условиях, повышение степени квалификации момент весьма важный, а архивы храма джедаев неполные. Думаю, что смогу вам помочь, усмехнулся Ринаун. В это время в сопровождении пары офицеров подоспел и наш капитан Забрак. Генерал, рад видеть вас в целости и сохранности. Капитан, я тоже рад вас видеть. Какие новости? О, корабль в отличном состоянии, так, немного поцарапали. Командор любезно выделил нам несколько истребителей для восполнения потерь, и теперь их ровно 48. Оглядев панораму, открывавшуюся с командного пункта, установленного по принципу «высоко сижу, далеко гляжу», он совсем не куртуазно присвистнул. «Я смотрю, вы тут явно времени не теряли, очевидно имея в виду как нашу базу, так и большие груды металлолома, бывшие когда-то дроидами и техникой». «Да, было довольно весело», — улыбнулся я. «Что там насчет материалов для опорного пункта? Разгрузка уже началась. Кроме того, как только удалось выйти с вами на связь, я отправил сообщение на базу флота, Через 8-10 часов должны прибыть 5 корветов, 3 с дополнительным грузом материалов, 1 медицинский и 1 с продовольствием. О, это довольно радостные новости. Тут как раз невдалеке показалась процессия, заслуживающая всеобщего внимания. В окружении толпы клонов ремонтников и техников, а также пары сотен думов, важно вышагивала парочка Йот-1. Ренаун, молчавший с момента прихода Забрака, недоуменно спросил: «Генерал, зачем вам этот металлолом? О, будь у меня еще хотя бы 4 таких, то я бы вот прямо отсюда, тычок пальцем под ноги, сбил бы все эти одобряющие, взмах рукой в сторону кораблей, минут за 10. У них такая огневая мощь», — удивился капитан Рагнос. «Да, они выглядят неповоротливо, но могут причинить неудобства даже истребителям и бомбардировщикам. А по крупным кораблям и стационарным объектам работают практически идеально. Полагаю, нам очень повезло, что командование КНС, вместо того чтобы оборудовать из них систему ПКО, решило использовать их против пехоты. Фактически, они сами нам их подарили, любезно доставив в зону досягаемости. Не встречал еще таких, буду знать теперь». Командор уважительно посмотрел на меня. «Вы довольно неплохо разбираетесь в вооружении сепаратистов. У меня был некоторый опыт», — туманно ответил я. «А что я должен сказать-то?» Тут, естественно, влезла неугомонная Тана, очевидно, решившая похвастаться. «Мой учитель командовал войсками еще в самой первой битве на Джианазисе. Ну, не то чтобы командовал, но да, я там был. Ну вот, сейчас начнутся расспросы. Генерал, вас не затруднит поделиться подробностями? До нас дошли только слухи, но хотелось бы знать больше». Ренаун явно не хотел упускать такой источник информации. Вздохнув, я начал повествование. «Пока мы предавались светским беседам, клоны успели войти в огневой контакт с сильно разрозненными группами дроидов. На карте схеме отчетливо было видно, как при поддержке канонерок более 15 полков пехоты вместе с сотней танков проходится паровым катком по позициям сепаратистов, не встречая какого-либо достойного сопротивления. Ну да, торгаши же пришли сами атаковать и нагибать, чай почти полумиллионную армию пригнали, никаких оборонительных позиций, естественно, не подготовили, зенитки не развернули, то ли надеясь на свою орбитальную группировку, то ли банально не догадавшись. А как прижало, оказалось, что и дергаться уже поздно. Скорее всего, живой командующий неймодианец поспешил изобразить тактическое отступление, банально сбежав и оставив железяк под командованием дроидов-офицеров, что привело к печальным результатам. Тяжелых дроидов после обработки с неба практически не осталось, тех, что были, добили ракетами канонерки с истребителями. Командовать, если кто-то и пытался, то замечено это не было. А про самостоятельность и тактический гений в один говорить и вовсе не стоило. Первые 4 часа машинки еще как-то сопротивлялись, просто благодаря численности, да и то любые крупные очаги сопротивления мы давили практически сразу налетами авиации, а потом у жестянок начал кончаться заряд батареи, собственно, на этом все закончилось. Хотя, стоит признать, не стоя армия конфедерации настолько скучна. Умей дроиды хотя бы залегать при обстреле и реагируй на изменения обстановки не как Windows 10 при попытке работать на 4-м Pentium, и операция могла затянуться вплоть до нескольких недель. Кстати, насчет Windows, шутки шутками, но за эти 3 суток боев, я вполне натурально убедился, что программное обеспечение большей части дроидов-сепаратистов писали идейные последователи Microsoft'а, с лозунгом «Ваших ресурсов никогда не будет достаточно». Потому как даже допотопный механический калькулятор соображает быстрее иных дроидов, что я наблюдал своими глазами. Ну что ж, командор Ренаун отвернулся от тактической карты, у которой мы все это время осуществляли координацию войск. «Вам мы помогли, но наши части требуются и в других местах сектора. Каких-либо дополнительных сил я вам выделить не смогу. Единственное, что могу, послать к вам несколько фрегатов типа Пельта, новенькие кораблики, только недавно сошедшие со стапелей. Правда, их боевая ценность невелика, но, ну вот, опять впихивают откровенное барахло. Конечно, Пельта, новая разработка, хорошая эргономика, но вооружение и броня слабовато, да и грузоподъемность подкачала, всего 6 с небольшим сотен тонн. Насколько помню, они в основном использовались как медицинские корабли и грузовые транспортники. Ну да ладно, нам любое корыто сгодится, нормально. Посылайте, я придумаю, куда их пристроить, но мой-то корвет у меня останется, да, так как он изначально вам подчинен. а вот остальные улетят обратно. Видимо, сепаратисты сильно жмут, иначе бы у нас не тряслись так над каждым кораблем. Понимаю. В таком случае, еще примите мою благодарность, командор. Буду рад видеть вас в любое время и надеюсь на продолжение знакомства. Я тоже, генерал. Мужчина кивнул. Капитан, еще один кивок Рагнасу. А теперь прошу меня простить, я должен заняться погрузкой солдат. Козырнув, командор откланялся, возвращаясь на свой флагман. К счастью, информацией для связи мы уже обменялись и можно было надеяться, что свое обещание помочь с материалами по управлению флотом он выполнит. Мне же предстояла головная боль в виде развертывания полноценной базы, обустройства быта клонов, пожрать, поспать, сбора и введения в строй новых трофеев, да и прочих мелких, но от того не менее важных деталей. А еще надо озаботиться перепрошивкой боевых дроидов, модернизацией техники. Да и пора сделать одно важное дело. Через 4 часа, когда корабли эскадры Ренауна совершили гиперпрыжок, на планету прибыли обещанные корветы с грузом стройматериалов и продовольствия, а также медицинский фрегат все того же типа Пельта. В темпе разгрузив корабли и перегрузив часть наиболее тяжелораненых с Марата на мед фрегат, я отправил суда обратно. Глядя на заходящее солнце, я решил, что момент для моего плана настал. Связавшись по комлинку с клоном-инженером, я удостоверился, что мой приказ был выполнен, после чего отдал новый. «Командир Блэм, объявите общее построение легиона. Место – поляна в 300 метрах от южных ворот, но не забывайте об охранении, и выделите мне роту бойцов, у меня для них будет задание». «Боевое, сэр», – осведомился командир. «Нет, но оружие пусть возьмут». Как только началась общая движуха, Асака была тут как тут. «Учитель, что происходит?» «Терпение, мой юный падаван, фиг я тебе чего расскажу раньше времени». «Эррр», отчетливо долетело до меня рычание Тагруты. «Я не маленькая, а сюрприз испортить хочешь?» Тактично заметил я. «И чего в этом такого?» «Хм, делаю вид, что задумался. Не уверен, что в точности повторю магистра Йоду, и не уверен, что он такое вообще говорил, но тебе этого знать не обязательно, хе-хе, но...» «Определяет возраст терпеть умение, ммм, учитель, ровные ротные коробки клонов пехотинцев, экипажей техники, инженеров и ремонтников, а также свободных от вахты членов экипажей кораблей выстроились на большом поле, одна часть которого упиралась в стену базы, а другая в стену джунглей. У последних был выкопан небольшой котлован и установлена импровизированная трибуна, на которой стояли я, Асака и командиры полков. Подав сигнал по встроенному в броню комлинку, я повернул голову влево, уже через несколько секунд своими глазами увидев, как на поле медленно выехали гравиплатформы, в сопровождении роты солдат, печатающих шаг и держащих оружие на изготовку. Там, на платформах, лежали тела погибших клонов, как наших, так и из числа пришедших на помощь вместе с эскадрой. Сложнее всего было именно со вторыми, своих мы сразу старались относить с позиции в импровизированный морг, а вот десант Ренауна пришлось собирать по всей территории отгремевшего сражения. Оглядев ряды безмолвных солдат, я шагнул вперед, активируя передатчик, уже настроенный на общую волну, чтобы весь личный состав, включая дежурных, имел возможность услышать мои слова. Речь, заготовленная и выученная заранее, так как в своей способности экспромтом выдать нечто удобоваримое я изрядно сомневался, куда-то улетучилась. Ораторскому искусству, как и любому другому, учиться надо. Я же подобный опыт получал первый раз, а опозориться в таком деле было бы совершенно неприемлемо. Поэтому пришлось говорить то, что думаю. Говорит генерал Микаревикт, выдерживаю короткую паузу, сквозь силу ощущая, как на мне фокусируется внимание десятков тысяч разумных. Чувства, надо сказать, потрясающие, додрожив в позвоночнике. Сегодня мы прощаемся с нашими братьями и друзьями. Они погибли, выполняя свой долг, в бою с теми, кто несет в галактику разруху и опустошение, сражаясь за покой и безопасность мирных жителей галактики. Это достойная смерть, достойная истинного воина, которыми вы и являетесь. Они приняли смерть с честью, так и нам надлежит с честью жить, не посрамив имен товарищей. А сейчас объявляю минуту молчания. Мысленно проститесь с теми, кто ушел, вспомните их, и пусть их новый путь в силе будет легок. На поле опустилась тишина, а давление чужого внимания и эмоций стало понемногу стихать. Возможно, это была не лучшая прощальная речь, даже скорее всего, но эти слова отражали то, что я думаю. Хотя раньше мне не доводилось держать подобную речь, Теперь же я был уверен, зачем вообще все это нужно, сложно сказать. Ну кроме того, что ребят действительно надо было похоронить по-человечески, просто потому, что это правильно. Многие из них погибли на моих глазах, и, более того, я ощущал их смерть в силе. И по совести говоря, мне это было нужно не меньше, чем клонам. Известная мне история с приказом 66 и выполнявшими его клонами выглядела довольно неоднозначно. С одной стороны, вроде как, клоны просто выполнили приказ, как и положено хорошим солдатам. Они создавались для войны, жили войной и ничего кроме войны не видели, так что понятия субординация и выполнение приказов для них были едва ли не основой бытия, что сложно понять штатскому человеку, но любому военному вполне привычно. Кроме того, сами джедаи относились к ним как к мясным дроидам и расходному материалу, естественно добрых чувств со стороны клонов это не вызывало, так что приказ 66 многие исполнители встретили с радостью и удовольствием. По той же версии, в тех местах, где джедаи-командиры относились к подчиненным по-человечески, клоны 66 приказ частенько саботировали, позволяя одаренным уйти. С другой же стороны, я точно помню серию, где раскрывалось, что каждому клону, еще при создании, в мозг внедряют специальный биочип, заставляющий выполнить приказ 66 вне зависимости от личных чувств. И чему верить непонятно, то ли никаких отпущенных джедаев не было, то ли не было никаких биочипов, то ли воздействие этих биочипов не абсолютно. В общем, думай что хочешь. В таких условиях, безусловно, разумнее исходить из худшего, но, это же не значит, что я должен вести себя как мудак, которому плевать на своих бойцов и который их вообще за полноценных разумных не считает. Поможет или нет, поживем увидим, но иметь возможности не сделать, это точно идиотизм. Между тем, минута молчания подошла к концу и заранее проинструктированная рота почетного караула, повинуясь моему кивку, начала укладывать тела в братскую могилу. Вскоре все тела оказались в котловане, а рота выстроилась для прощального салюта. Я горд, что могу командовать такими солдатами, как вы. Пусть те, кто погиб в бою, покоятся с миром. Еще одна отмашка и рота клонов, синхронно подняв стволы вверх, троекратно выпустила заряды в зеленовато-синее вечернее небо, на котором уже начали проявляться первые звезды. Далее было погребение. Братскую могилу зарыли, а сверху установили выполненный из металла памятник. Простенький и не слишком большой, четырехгранная стелла 3 метра в высоту, в основании которой находился простреленный шлем одного из клонов, лежащий в обрамлении венка из намертво сваренных бластеров. По бокам на небольших столбиках были закреплены полированные листы металла, на которых были выбиты номера погибших клонов. Не все были из 13-го, но это мы тоже постарались отметить. А сейчас, я хочу возродить одну давнюю традицию, из тех времен, когда войны кипели по всей галактике. Вновь привлек я к себе внимание, и честно признаюсь, держать себя в руках и заставлять себя говорить было очень непросто. Эмоции десятков тысяч слушающих клонов порождали в окружающей меня силе даже не волнение, а настоящий шторм, порывы которого хоть и не вышибали дух, но по стройности мыслей били знатно. Я вручаю вам эти боевые знамена, как знак вашей доблести, знак нашего 13-го легиона. Несколько десятков Т-образных штандартов, до сего момента укрытые от лишних глаз на гравиплатформах, взвелись в воздух. Я долго думал, какой же знак выбрать своему легиону. В итоге, напрягши память в медитации, мне удалось сделать, на мой взгляд, неплохой вариант. На черном полотнище изображался чуть переработанный мной герб империи Ривана, в центре которого находилась табличка с римской цифрой 13. Почему Риван? Сам не знаю. Пусть идея была и рискованной, но сейчас символику той войны все равно никто уже не помнит. Все-таки почти 4000 лет прошло, а герб красивый и с внутренним смыслом. А насчет цвета, ну, из ткани у нас в достатке были лишь черные натяжные тенты. Остальное резать на знамена было бы не слишком разумно, а из краски имелись лишь белая и красная, а вот с другими цветами имелся жуткий напряг. Поэтому, что получилось, то получилось. Вскинув руку в воинском приветствии, я молча наблюдал, как тысячи клонов все так же молча отдают честь, вскинув руки к голове. «Что ты думаешь об этом, брат?» Стоящий около памятника клон отвернулся от строк с номерами погибших и повернулся к молчащему рядом другу. «Не знаю, странно все это немного, но слова вроде правильные. Думаю, неплохо получилось. Братья были бы довольны. Посмотрим, что дальше будет. Наше дело – война. С утра пораньше начались обычные повседневные дела. Встать, помыться, перекусить, отправить Падавана тренироваться, чтобы не путался под ногами, хи-хи. Ну, что ж, вперед, джедай, нас ждут великие дела. С появлением техники и дополнительных грузов скорость строительства базы заметно ускорилась. Вчера, в черне набросав план, я задал фронт работ. Была расчищена площадка где-то 4 на 4 километра. По периметру шла установка стен высотой не менее 4 метров и оборонительных 7-метровых башен, каждая из которых должна была ощетиниться десятками трофейных стволов, а на крыше иметь пусковые установки для ракет. Пометуя то немногое, что знал о тактике Второй мировой, я не очень уверенно смотрел на высокие стены и вышки, предписанные планами обустройства постоянной базы, но в то же время, должен был признать, что местный пластобетон – штука куда крепче земного кирпича, а ведь даже сложенную из него Брестскую крепость штурмовали почти месяц при колоссальном перевесе в силах. В любом случае, за отсутствием специального фортификационного образования, вмешиваться в планы я считал неразумным. Правда, вокруг, собственно, базы мной планировалось развернуть еще и укрепрайон, с окопами полного профиля, дотами, дзотами и так далее. Так что, можно сказать, компромисс был найден. Внутри периметра, вдоль стен располагались казармы, склады, мастерские, столовые и прочие важные строения, включая пункты связи и госпиталь, а также основной командный пункт, представляющий из себя 100-метровую конструкцию с кучей антенн, прикрытую мощным силовым полем. В центре располагалась большая посадочная площадка, на которой без труда разместился Марат, безымянный пока консульский, и прибывшие ранним утром фрегаты Пельта. Вокруг царил упорядоченный хаос. Все сновали туда-сюда, но явно по делу. От созерцания этой картины меня отвлек капитан-инженер. «Доброе утро, генерал. Утро добрым не бывает», — огорошил я его. «Не могу не согласиться», — клон неожиданно улыбнулся, после чего продолжил. «Сэр, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая?» «Да, сэр. С какой начать?» «Давай с плохой», — махнул я рукой. «Нам не удастся перепрограммировать дроидов серии В2. Слишком сильная защита, а также множество скрытых протоколов. У нас нет оборудования такого класса. Хреново. А хорошее? С В1 мы справились. Там ничего особо сложного и не было. Мы установили дополнительные протоколы защиты. Вот, капитан подал датапад, требуется ваша виза. А ты раздобыл чертежи техники?» «Так точно, в мозгах Думов и других ремонтников были довольно подробные чертежи. Тогда идем на командный пункт. У меня есть пара идей». На ходу заполнил необходимые пункты, в графе «Приоритет приказов» снова указал только себя. Итак, оглядывая список, я начал описывать свою задумку. Для начала, модернизация танков АТТЕ. Нужно установить на каждую машину по паре дефлекторов от дроидик, чтобы обеспечить им защиту хотя бы спереди, и дополнительно забронировать рубку пилота. Далее, оставшиеся генераторы щита установить на спидеры, насколько хватит. Дроидов В1 покрасьте в зеленый цвет, сформируйте из них роты и батальоны, а также экипажи техники, потом распределите между полками, пусть у всех командиров будет чем прикрыть своих бойцов на самых горячих участках. Кроме того, сформируйте из них охрану базы, а также контрабордажные команды на наших кораблях, отремонтировать все АТ, на них снаружи наварить скобы, чтобы они могли нести десант, из транспортов МТТ убрать погрузочную рампу, произвести установку дополнительных бластеров числом 12-16 единиц и по возможности, пару ракетных установок, и нанесите на технику и дроидов знак нашего легиона. Это не трудно, а вот с покраской дроидов, боюсь, ничего не выйдет. «У нас нет столько зеленой краски, а какая есть?» Задал я вопрос, хотя уже знал, каким будет ответ. Но, надежда умирает последней. «Красная и белая, много», — разрушил мои надежды инженер. «Хат с ним, красьте белым с красными полосами, хоть как-то их обозначить как наших. Я, конечно, понимаю, что бело-красная расцветка является основной во флоте и армии, но нельзя же доводить до идиотизма. Расцветка защитных цветов была бы намного рациональнее. Жаль, не могу заказать и купить. Нет, не потому что денег нет. Вдумайтесь, у меня только карабинов Е5, даже если продавать со скидкой, на целых 250 миллионов кредитов. Мать его, я бы не прочь их продать. Мне такая куча стволов просто не нужна. Да прикупить чего полезного. Можно даже и кораблей, денег хватит на десятки корветов, хотя бы тех же сиеноровских мародеров, недооцененные машинки, ой, недооцененные. Ну да тут все ясно, Куат нынче в тренде, а сиенор в пролете, да, или на парочку крейсеров. Только вот, кому оно тут нужно-то, местным аборигенам-дикарям? Да и думаю, если в Ордене или Сенате прознают про мои махинации, живо сделают та-та-та по попе. Первые из профилактики, ибо не пристало джедаю иметь такие деньжищи, а вторые тупо потому, что не поделился. Тут надо аккуратно. Для взятия под контроль завода на орбите газового гиганта мной была сформирована партия из сотни бойцов и команды инженеров, подкрепленная корветом и десятком истребителей, плюс в трюмах рота дроидов в качестве будущего гарнизона. Проблем не предвиделось, завод был автоматическим, оставалось лишь установить несколько оборонительных турелей и связать завод с нашим командным пунктом. Нужно было начать поставки топлива на базу флота, который остро в нем нуждается, и готовиться к новым атакам. Чует моя сила, сепаратисты просто так не отступят. От размышления о превратностях судьбы меня отвлек срочный вызов от командира Блэма. «Сэр, тут аборигены местные, у восточных ворот, требуют главного вождя. Вождем меня еще не называли, однако, сейчас буду». Передо мной стояла колоритнейшая процессия. Сперва я принял их за гоблинов из Хоббита, но потом, приглядевшись, понял, что лица у них более благообразные, а уши точь-в-точь как у Шрека. Впереди стоял вождь, опираясь на палку посох. Как я это понял? Очень просто, яркая раскраска и куча перьев. Хотя на руке висел вполне себе обычный коммуникатор. Большой вождь Мбагонга приветствует посланцев республики. Ну, опыт переговоров у меня есть, спасибо наставнику. Хотя, как подсказала память, с таким контингентом я еще дела не имел. Я, рыцарь-джедай Микаревикт, и я приветствую тебя, большой вождь Мбагонга. Что привело вас ко мне? Да вас быть планета-машинка. Давно быть хорошо, торговать с народом Бамонга, недавно стать плохо, перестать торговать. Ваша прогонять злой машинка. Теперь наша торговать с вами. Вождь стукнул посохом об землю. Что вам нужно? Наша надо ремонт машинка, делать наша техника работать на полях. Наша надо мало-мало стрелялок, охотиться на кверрумов. Кверрум большой и шкура его крепкий, копье не пробивает. Стрелялка надо, возвестил вождь. Беру свои слова обратно, я-то думал, они совсем дикари, а тут на тебе. Впрочем, ссориться мне с ними не с руки. Хорошо, мы будем торговать. Хвайвей, что нужно посланцу республики? Мы можем дать атари, фрукты, можем дать мясо сломов. Хаем, разнообразить питание прожорливых клонов, почему бы и нет? Стой, есть мысля. Хорошо, а у вас есть краска? Зачем твоя краска? Мы вышли на тропу войны, пафосно возвестил я, и мне нужно раскрасить своих воинов. Хорошее дело, моя помощь твоя, кивнул головой вождь. Ну и ладушки, хоть так пристроить часть товара с пользой. И, часть первая, глава 6, в одну реку дважды не войти, Гераклит. Переговоры с местными продолжились на следующий день, когда аборигены привезли образцы товаров и красок, а мы подготовили запрашиваемые ими вещи. Пришлось слегка помотаться между базой и их главной деревней с ответными визитами. В итоге я обеднел на несколько сотен ремонтных дроидов, некоторое количество аккумуляторов от В2, тонна 50 металлолома и около 3000 стволов Е5. В качестве оплаты я получил немного республиканских кредитов, всего 10 тысяч, по местным понятиям это огромный объем валюты, несколько тонн краски, и на протяжении полугода нам обязались подвозить по 5 тонн фруктов и мяса в день. Я был почти уверен, что меня надули, но так как менял, по сути, чужое, трофей, как-никак, плюс еще неизвестно, как их там наверху классифицируют, могут ведь и отобрать, да к тому же не слишком ценные, что такое пара сотен думов по сравнению с тысячами на базе. Особо по этому поводу не переживал, да и насчет напарили на самом деле можно было подискутировать. Где я еще найду краску, да и высококачественные, как бы у нас сказали, экологически чистые продукты явно на дороге не валяются. В общем, разрешилось все к обоюдному удовольствию, туземцы получили кучу техники по бросовым ценам, а мои бойцы рацион из натуральной, а не сублимированной пищи. Клоны с их ускоренным метаболизмом вообще были еще теми любителями покушать. Во всяком случае, даже их высококалорийные порции поражали своими размерами, а уж обычной еды им надо было на порядок больше, так что недовольных прибавкой к меню не оказалось. Вот уж точно, едят за троих. Следующая пара дней выдалась более чем спокойная, то есть на нас никто не нападал, мы ни с кем не воевали. тишь да гладь, только мозги на тренировках с мячом и в медитациях проветривать успевай, а то от попыток понять все детали организационной работы они пухли, как прокисшее молоко в бумажном пакете. Блин, когда на нас просто перли дроиды, все было на порядок легче, знай себе стреляй и света шашкой помахивай, время от времени соскальзывая в легкую медитацию для изучения потоков силы и предупреждай бойцов об опасности, что в них разглядел, а тут, только от маломальски основательного вникания в структуру вверенных подразделений, я уже ощутил себя словно бы опять в ночь накануне защиты диплома, а ведь это было только первой ласточкой, так как помимо наземных сил у меня имелись и космические, где командиру тоже положено знать о своих кораблях все, начиная от марки и устройства гипердвигателя и заканчивая штатной сменой коков на камбузе. В общем, хоть как-то унять гул в голове от передозировки информации я мог только вырываясь на полчасика помахать клинком с тренировочными дроидами. Ну, помните того забавного маленького круглого дроида, с которым Люк Скайуокер тренировался? Ну вот, а у меня сразу 6 таких было. Ну, начал я естественно с одного, но уже дошел до 3. Таким способом я совершенствовал свое предвидение и тренировал приемы из Сарису, третьей формы боя на световых мечах, одновременно пытаясь скомбинировать их со своим базовым шичо, ну, или медитируя в лучших традициях звездочетов, как в Ордене, порой, называли корпус равновесия, иначе говоря, созерцая вселенную сквозь силу и ни о чем не думая. А вот обычный здоровый сон в этот список попадал уже по остаточному принципу, ибо на него просто не оставалось времени. Из доспехов я вылезал от силы пару раз, а по-другому никак. Долго затишье продлиться не могло и за его срок следовало наверстать все, что только можно. Строительство базы завершалось. Стены поставили, башни достроили, все, что должно было быть покрашено, было покрашено, дорожки посыпаны песочком в лучших традициях армии мира. Вокруг основной территории гарнизона была развернута сеть укреплений. Особенные трудности вызвали банальные окопы. Как я уже говорил, уклонов не было лопат, вообще. Пришлось импровизировать и выдавать инженерной службе необычный заказ на шанцевый инструмент штыкового и совкового типов. Впрочем, металлолома было море, да и лес под боком, а уж как выглядит саперная лопатка на моей прошлой родине не знал, наверное, только совсем уж дикий гуманитарий. Все дроиды были пристроены к делу. На территории базы было установлено несколько пунктов подзарядки, и отряды дроидов начали патрулирование. На краях взлетно-посадочной площадки разместили по одной Йод-1 в качестве стационарных крупнокалиберных зениток. К каждой был приставлен отряд дроидов в качестве подносчиков, но обслуживание и управление техникой осуществляли клоны. Главным калибром системы ПКО являлись установки СПХ, наиболее пригодные для этой цели. 4 самоходки вполне обеспечивали надежный зонтик над базой, во всяком случае, от крупных кораблей. От малых аппаратов предстояло отстреливаться из импровизированных зениток, представляющих собой дикую смесь из трофейных лазерных и бластерных пушек, которые обзавелись тумбами и щитами, а также сдвоенных из четверных бластеров Е5. Были восстановлены и почти все танки АТ, а те, что ремонту не подлежали, пустили на запчасти или в качестве основы под стационарные огневые точки в укрепрайне вокруг крепости. С некоторым удивлением обнаружил, что они были вооружены кроме различных бластеров-шмастеров еще и 6 ракетными установками с масс-ускорителями, расположенными в нижней части корпуса. Боекомплект был невелик, но зато имелось аж по 3 вида боеприпасов – бронебойные, фугасные, а также зажигательные. Однако в прошедшем бою от ракетами почти не стреляли, на моем участке не стреляли без всяких почти, отчего я и удивился, да и в целом, на большинстве машин боекомплект ракет не был израсходован. Поднапрягши память, тоже не смог вспомнить ни одну серию мультсериала, где бы я видел, чтобы они использовали это оружие. Скорее всего это происходило потому, что перед танками вечно идут дроиды, перекрывая обстрел, сам видел, но все равно такое их поведение было в корне странно. Правда, обнаружилась одна неприятная особенность конструкционных машинок, отчасти намекающая на подоплеку подобного поведения, а именно, перезаряжать пусковые установки ракет в полевых условиях было нельзя, точнее можно, но сложно. Для этого, вдуматься только, требовалось разбирать почти половину корпуса. Оружие должно быть удобным в эксплуатации, не слышал. К счастью, с лазерным вооружением такого маразма не было, хотя и там все было далеко от понятия удобства и оптимальность, но, во-первых, кого и когда интересовало удобство дроидов, точно не неймадианцев. А во-вторых, в истории Земли матушки встречались и более жуткие конструкции, даже легендарный Т-34 вспомнить, приходилось как-то читать про отношение к его первым модификациям танкистов, мол, такая лютая жесть там творилась с управлением, стрельбой, связью между членами экипажа и просто удобством размещения, что народ нередко вообще отказывался в него садиться, да и ремонт в полевых условиях становился поистине героическим подвигом. Вдумайтесь, чтобы получить доступ к двигателю, требовалось поднять люк весом более 600 кг. Вот и не будем напрасно сотрясать воздух выражением неудовольствия, чай на войне главное, чтобы пушка была и стрелять могла, а остальное приложится. В общем, теперь я имел, по местным меркам, хороший такой танковый кулак, впрочем, не дотягивающий по количеству даже до танковых дивизий Второй мировой. Также, благодаря наваренным скобам, теперь каждый танк мог нести до 8 дроидов или 6 клонов пехотного прикрытия, и это тоже являлось существенным плюсом. Удалось модернизировать и наши шагоходы, а те, получив щиты и забронированную кабину, они стали менее уязвимы к огню противника. Нет, я конечно все понимаю, и армия готовилась в строжайшей тайне, и техника по документам шла или как гражданская, или двойного назначения. Но извините, конструкторы этой техники хоть раз головой думали, что этой технике в бой идти, что по ней стрелять будут. Конечно, техника сама по себе была надежная и по местным меркам довольно современная, учитывая отсутствие военного прогресса, но всему есть предел. С одной стороны, шагоход способен передвигаться по любой маломальски твердой поверхности, включая вертикальные стенки. Но эта экскаваторная кабина меня просто убивает. Разведывательные подразделения в темпе расхватали работоспособные мотоспидеры дроидов. Конечно, наши были более скоростные, да и вооружение было более мощным, но трофейные были более маневренные. Кроме того, мощные репульсоры позволяли им подпрыгивать на довольно внушительную высоту, практически до 300 метров, или спрыгивать с еще больших высот. Эдакие мини-истребители получались. По ходу дела, вспомнив одну забавную вещь, распорядился построить спортгородок и полосу препятствий. Ну вы знаете, турник, стенка, брусья. Не знаю как рядовые, а сержанты задумку оценили, а то работы по строительству укрепрайона рано или поздно кончатся, и тут начнется безобразие. Ну а как же иначе-то, солдаты делом не заняты, непорядок. Мне же оставалось надеяться, что эта задумка была не пустой тратой времени и нас не бросит куда-то еще до того, как ребята успеют хоть раз подойти к тренажерам. Кстати говоря, получив от местных краску, я стал экспериментировать с цветом доспехов клонов. В принципе-то, как таковой, камуфляж в ДДГ не играет большой роли, с местным развитием систем наблюдения распознавания, можно было хоть под землю закопаться и цветок сверху посадить, все равно найдут. Вот только такая штука как сканер жизни стоит больше, чем иной боевой дроид, а что-то более дешевое, вроде тепловизора на клонах ВАР не работает, они в герметичной броне, пригодной даже для выхода в космос, какое уж тут тепло тела. Добавим к этому хроническое скупердяйство неймадианцев и получим закономерный итог, абсолютное большинство дроидов КНС никакими особыми системами обнаружения не оснащаются, а используют примитивные оптические визоры.